Париж. «Голодного человека сразу видно», — говорит. Сперва он говорит это по-французски, потом, обнаружив прозрачную коровью бессмысленность в моих действительно голодных очах, повторяет по-английски. И тоном заговорщика добавляет: «У нас очень хороший кускус. Простая еда, недорогая, но хорошая». «Ладно», — говорю, радуясь, что можно больше не тупить перед доской со списком дежурных блюд. «Давайте. Но сначала эспрессо и воду». Приносит. Наклоняется к самому уху. Спрашивает шепотом: «Вы из Польши?» Удивленно мотаю головой, дескать, нет. «У вас в семье были поляки, я уверен. Спросите родителей. Мне спрашивать особо некого, но и не надо, я и так знаю, что у меня папа поляк. Просто до сих пор никто вот так с лету не вычислял мою принадлежность к гордой шляхте, в том числе сами поляки. Я в поляках хорошо разбираюсь, — говорит. — У меня сын поляк». «А?» Я понемногу начинаю сомневаться, что понимаю его, кстати, очень хороший английский. «Ну, мать сына — полька, моя жена. И сын тоже поляк. Я думаю, национальность больше от матери. Отец не имеет значения. Вот у меня отец араб, а мать француженка. И посмотри на меня, какой я француз. У меня все французское. Кровь, характер, привычки. Ничего арабского. Поэтому я сразу понял, что сын будет поляк. И очень волновался. Какие они, поляки? Может, плохие люди? Много читал про поляков. И польских писателей читал, и польские фильмы смотрел, и фотографии. Просто фотографии. Города, люди, природа. Это очень важно. Много важно понять. И я теперь все про поляков знаю. Хорошие люди. Теперь я за сына спокоен». Выдыхаю. Смотрю на него во все глаза. Надо же. «А теперь бросай свою сигарету, — говорит. — Сейчас еду принесу». И приносит. Ой, мамочки, больше никогда, ни за что, ни в один ресторан в этом городе не зайду. Кофе, кофе, кофе, иногда с круассаном. И все. Больше я в эту ловушку не попадусь. Потому что еда выглядела так. Здоровенный глиняный котел, в нем оказалась подливка. На котле стоит глиняный горшок, чуть-чуть поменьше. В нем кускус. Порция на троих как минимум. Здоровенное расписное блюдо с горой бараньих ребрышек, ломтей жареной телятины, куриной ногой и тонкой, но чертовски длинной сосиской. Говорю, «а это зачем? Я же только кускус». «А это и есть только кускус. Кускус без мяса не бывает». И быстренько спрятался, оставив меня наедине с тонной еды. Ну, пятую часть мне отъесть как-то удалось, но это было не очень заметно. Появляется, наконец. «Вкусно!» — вздыхаю. «Но много. Слишком большая порция». «У нас, — говорит назидательно, — это маленькая порция. Большая порция в два раза больше. Я сам понял, что тебе не надо большую. Ты ешь давай». «Нет, — говорю, — больше не могу. Слишком много». Хватается за сердце. «Ты что думаешь, я понесу это назад шефу? Он старый человек. Ему будет плохо, когда он увидит, что человек ничего не съел. Ну, кускус, ладно. Его многие не доедают. Но баранина. У тебя в тарелке осталась баранина. И баранья сосиска. Это же самое лучшее. Если ты оставишь баранью сосиску, шеф не переживет. Давай, давай, это легко. Это трудно, говорю я. Переговоры зашли в тупик. А может быть, вы съедите сосиску, предлагаю я. Шеф ничего не узнает. Я не могу. Я же здесь работаю. Меня здесь кормят. Я уже ел сегодня. Три раза. А ты один раз не можешь. Не верю. Стоял над головой, уговаривал, радовался каждому проглоченному кусочку. Заламывал руки, в очередной раз услышав «я больше не могу». Последний раз мне такое устраивал мой покойный папа в мои примерно 16 лет. С тех пор никто никогда не пытался насильственно меня кормить. А некоторые особо выдающиеся граждане еще и последний сиротский сухарик изо рта выдирали. Вырвавшись, наконец, из цепких лап официанта, отхожу метров на 50, задираю голову и вижу, что иду по бульвару Ришар-Ле-Нуар. Порции-то на комиссара Мегре рассчитаны, вот оно что. А мне страдать. С этого момента стало окончательно ясно, что город Париж будет мне родным отцом, и он им был. Потом догонял и снова был. И снова, и снова. Удивительное ощущение. Еще ни один город не вступал со мной в столь близкие родственные отношения, да еще вот так, с налета. Пятеро музыкантов на мосту Святого Луи. Джаз-бенд. Труба, тромбон, саксофон, банджо, стринг-бас. Все старики. Банджист совсем древний, но и остальные в годах. Это становится немного заметно, когда они перестают играть. Что они вытворяли, пересказывать бессмысленно. Я все равно не напишу так, чтобы вы умерли на месте и тут же возродились счастливые, приплясывали, прищелкивали пальцами в такт и гримасничали, заливаясь слезами, слаще которых нет ничего. Неважно. Но какие-то проходившие мимо экзотические люди в челмах и бурнусах остановились, стали кланяться музыкантам, а один из них поцеловал землю перед трубачом-вокалистом. А тот совсем не удивился. В какой-то момент трубач сказал: «Скоро 10. В 10 мы должны перестать играть, потому что зажгутся фонари, и вы увидите, что мы не отбрасываем тень». Ну, не слово в слово, но примерно так. И старики заиграли последнюю песню про «Wonderful World», и тут же добрая половина присутствующих залилась смехом и слезами одновременно, потому что поняли, наконец, что смерти нет. Иногда. А иногда есть. А потом снова раз — и нет. И это всех нас некоторым образом касается. И это, надо понимать, была та самая месса, которой стоит Париж. Дорого. Очень дорого он стоит. Раз так.